Глава 22. В жутковатой смеси красного и зеленого света я рассмотрел лицо душмана. На нем застыла маска ужаса и удивления. А еще он показался мне странным, совершенно не похожим на остальных. Сказать, действительно ли он был иным, или же просто эта игра света-тени, я не мог. Тем не менее, отвлекаться на него времени не было. Свет выдернул из мрака многочисленные тени врагов, плясавшие на том берегу. Не меньше духов переходили мелкую в этих местах реку прямо вброд. «Еще подходят!» — заорал Гамгадзе с ужасом. «Не отвлекаться, прикрывать наших!» — орал Черепанов. «Оттянуть огонь противника на себя!» Краем глаза я увидел, что раненого мной душмана уносит в пьянш и кинулся к нарыву под лес, схватил за одежду. «Славик!» «Холодно!» — протянул он вполголоса. «Спать хочется!» «Ну-ка, смотри на меня!» — я вздернул нарыва, брызнул ему холодной водой в лицо. «Не спать!» А после я потащил его обратно вверх по течению. Теперь это было еще сложнее. После драки с духом я толком не успел продышаться. Булат намок и, казалось, весил добрый центнер. Нарыв ослаб и уже не мог мне помочь. Он только вяло водил руками в воде. Тем временем стрелковый бой продолжался. Черепанов с Олейниковым и Гамгадзе уже не могли так обильно заливать врага огнем. Видимо, подходили к концу патроны. А вот духи... Духи явно вооружились гораздо лучше, чем мы. С их стороны стрельба не прекращалась. Отколовшихся от нас Мартынова с Синицыным я не видел. Не мог даже оценить, на каком расстоянии они засели. Однако, судя по тому, что робкие очереди трассирующих патронов все еще летели на тот берег, они были живы. Отбивались как могли, хоть и сосредоточили огонь на подходящем противнике. Когда сигнальные ракеты утонули в Пяндже, на границу снова опустилась тьма. Только частые вспышки выстрелов на какие-то доли секунды разрывали ее то тут, то там. Я упрямо тянул нарыва. «Славик!» — вдруг застонал он. «Митя, ты живой?» «Сучий рот!» — отплевываясь от воды, процедил я, потом выматерился. «Сашка! Сашка, чуть-чуть осталось!» — крикнул мне Стас, присоединяя к автомату очередной рожок. «Селихов!» — заорал Черепанов и кинулся ко мне. Пули засвистели вокруг прапорщика. Он вдруг дернулся. Шапка слетела у него с головы. Черепанов замер на секунду и схватился за затылок, однако почти тут же последним рывком преодолел оставшиеся пару метров, протянул мне руку. «Давай!» Я схватился, он налег и помог мне выбраться из воды, потом вцепился в нарывы, и вместе мы потянули его к камням. «Сука!» — застонал прапорщик, загибаясь и сжимая рану на затылке, когда мы были уже в укрытии. Видать, его царапнуло пулей. «Как нарыв?» — крикнул Стас. «Бредит!» Я вскинул автомат, щелкнул затвором и тут же встал на место раненого прапорщика. Отправил одиночный куда-то в камыш, потом еще и еще закричал. «Старшина! Гранаты!» — обернулся. Черепанов трясущимися руками полез в подсумок. Я понял, что в таком состоянии метнуть он их не сможет. «Дай!» Он поднял на меня взгляд и отдал обе F1. Пальцем я нащупал только один запал. Видимо, второй старшина выронил, когда пытался передать мне гранаты. Я сунул одну гранату в подсумок, во вторую вкрутил запал, на ощупь принялся разжимать кольцо чеки. «Внимание! Прикрыть!» — крикнул я. Стас и Бесо, выждав, когда закончится вражеская очередь по нашему укрытию, открыли ответный огонь. Я вырвал чеку, выскочил, крикнув «Граната!», размахнулся и, что было сил, запульнул гранату куда-то по направлению к кустам камыша. Спустя несколько секунд после того, как я вернулся за валун, хлопнуло. В следующее мгновение раздался жуткий грохот взрыва гранаты, кто-то вскрикнул, кто-то застонал. На несколько мгновений над границей застыла настоящая тишина. Казалось, даже Пянш приостановил свои воды. Потом послышались всплески, выжившие духи бросались в воду, чтобы покинуть свою позицию в камышах. «Отступают!» — радостно выкрикнул Стас. «Отступают!» Я обернулся, Гамгадзе уже вытянул нарыва на бережок, принялся разрывать зубами перевязочный пакет. Черепанов сидел на песке, опустив ноги в воду, глядел на собственную руку. «Еще б миллиметрик, и не было бы старшины Черепанова!» Нервно рассмеялся он. «Живой?» — подскочил я к нему и положил руку на плечо. «Царапнуло!» — поднял он глаза. «Жить буду!» «Хорошо!» Нарыв уже потерял сознание. Гамгадзе наскоро накладывал ему шину на ногу. «Кровь бежит, не останавливается», — прочитал он при этом. «Мужики, есть кто живой?» — раздался низковатый бас Мартынова. Мы все как по команде обернулись. Черные фигуры сержанта и комсорга Димы Синицына показались из-за валунов Угры. «Потрепанные немного, но живые», — устало проговорил Стас. «Нарыв ранен, старшина тоже», — пожаловался Гамгадзе. «Они все еще на том берегу», — сказал Мартынов. «Полезли вброд, а я их с пулемета так отпугнул на ту сторону. Чуть не все патроны на сук этих потратил, а вы их гранатой?» «Падлы эти засели в камыше», — ответил ему Стас. «Саша их лимонка разогнал, а еще нарыва вытянул из-под огня, шкурой рисковал». Мартынов глянул на меня, я заметил, как блеснули его глаза в темноте. Всегда сдержанный сержант уважительно мне кивнул. «Надо доложить на заставу о ситуации», — сказал он. «Сейчас попробую выйти с ними на связь», — пробурчал Гамгадзе, заканчивая перевязывать рану нарыва. «Только мне надо забраться где повыше». «Духи еще могут вернуться», — сказал я, — «и они знают, что группа у нас небольшая». Немного отошедший от ранения, Черепанов послал Гамгадзе и Синицына наверх сетки, чтобы тот попытался выйти на связь. «Саш», — подошел он, когда я сидел у нашего валуна укрытия и вглядывался через темноту на сопредельную территорию. Я обернулся. Черепанов уже неловко перемотал голову марлевым бинтом и оттого выглядел как настоящий бывалый вояка. Он несколько мгновений помялся. «Короче», — начал он скуповато, — «короче, если б не ты, нас бы, видать, всех там положили». Я улыбнулся прапорщику, он прочистил горло. «Одно дело услышать какой-то лихой боец, другое дело своими глазами увидеть». «Спасибо, товарищ прапорщик, но вы и сами не сплоховали». Черепанов немного нервно засмеялся. «Признаться, на тебя нагляделся. Подумал, это что ж выходит. Простой солдат первогодка жизни рискует, а я тут за голышом этим чертовым сижу, боюсь головы поднять. Старшине так не положено». «Если бы вы не прикрыли, я бы превратился в решето». Скупой на эмоции Черепанов помялся еще чуть-чуть и сказал. «Русь, спасибо». «И вам». «Начальник приказывает отходить», — сказал запыхавшийся Гамгадзе, когда они с Синицыным вернулись. «Говорит, ребята идут к нам на наш участок. У нас главная задача — доставить раненых на заставу». Черепанов с Мартыновым переглянулись. «Хмелев едет», — ответил на их немой вопрос Гамгадзе. «Он, как услышал выстрелы, доложил на заставу. Ему приказали не вмешиваться в боестолкновение и подобрать нас, когда все кончится». Я хмыкнул про себя, когда все кончится. Неужели Таран был настолько уверен в своих бойцах, что решил, будто мы уйдем живыми? Впрочем, объективная действительность его уверенность подтверждала. «Мужики, он весь холодный», — сказал Стас, потрогав лоб нарыва. «Много крови потерял». «И ждать долго не может. Кровотечение», — сказал серьезно Гамгадзе. «Надо выдвигаться навстречу», — проговорил я. «Да, давайте его за ноги, за руки и выдвигаемся», — согласился Черепанов. Мы со Стасом схватили нарыва, и вся группа стала двигаться навстречу Шишиге. Пройти тут было недалеко, метров 400, и мы довольно быстро заметили фары приближающейся машины. Спустя мгновение ее свет стал слепить привыкшие почти к полной темноте глаза. Помощь была близко. Когда робкие очертания машины стали проглядывать в темноте, со стороны реки прозвучали новые выстрелы. Мы остановились, увидев, что Шишига дала по тормозам и замерла на месте. «Убили», — изумленно сказал комсорг Денис. Света фар оказалось достаточно, чтобы мы заметили, как силуэты боевиков торопливо выходят из речки и на полусогнутых двигаются к машине. «Лечь!» — крикнул Черепанов. Наряд тут же залег, мы опустили нарывы на землю. Спокойный радар прижался к телу своего инструктора. А потом я увидел еще кое-что. Пассажирская дверь Шишиги распахнулась, и оттуда выполз Хмелев. Он рухнул под колесо, вцепился в автомат. «Живой!» — сказал я. «Наряд к бою! Леников, остаешься с нарывом!» — скомандовал Черепанов, оценив обстановку. «Остальные стрелковой цепью в атаку отбить машину!» Я тоже быстро понял, что мы оказались во фланге по отношению к врагу, и перестрелять их отсюда будет легкой задачей. «Последний!» — буркнул Мартынов, присоединяя к своему РПК, разжег и передергивая затвор. Группа поднялась, быстро раскинулась веером в сторону реки, пошла стрелковой цепью, организовав фронт. Я взял на мушку первого попавшегося духа. «Огонь!» — приказал Черепанов, двигаясь в середине. Я плавно нажал на спуск, хлопнуло. Силуэт душмана вздрогнул, упал, выгнулся мостиком в агонии. Следом громогласно заговорил пулемет Мартынова. Каждый третий патрон в магазине уходил в противника огненной капли трассера. Спустя мгновение к общему хору присоединились автоматы Гамгадзе и Синицына. Духи немедленно залегли, когда к нашему с сержантом огню присоединилась остальная группа. Кто-то из них упал застреленный, другие стали отползать к воде. Сблизившись метров на 50, мы тоже залегли, открыли огонь по отходящим духам. К нам присоединился даже Хмелев, лежавший у колеса шишиги. Когда духи скрылись в воде, Черепанов приказал продвигаться. Первому встать предстояло мне, я оказался крайним левым в цепи, за мной должны были двигаться остальные. Группа встала, оттесняя остатки сил врага к Пянжу, развернула фронт, ведя беглый огонь. «Давай к машине», — скомандовал Черепанов, когда последний из духов скрылся из виду. Я бросился к шишиге первым, за мной все остальные. «Мужики, я уж думал, помру!» — поднимаясь на ноги, орал Хмелев, когда мы подскочили к его машине. «Еле успел укрыться!» «У нас там раненый, надо за ним!» — крикнул я. В следующий момент по нам открыли огонь с того берега. Огонь оказался плотный, и группа снова упала на песок. Пули застучали по машине, пронизывая шишигу, словно она была сколочена из тонкой фанеры. Стало лопаться стекло. Я, упавший в машине под колесо, почувствовал, как за шиворот бушлата сыплются осколки. «Сука, да сколько их там?» — вырвался Синицын. «Держаться! Ответный огонь! Ну!» — закричал я и нажал на спуск. Автомат выпустил короткую очередь и замолчал. Я машинально потянулся к следующему магазину. Внезапно за нашей спиной прямо за системой вспыхнул яркий свет. Он осветил весь берег, и наш, и противоположный. Несколько десятков врагов, прятавшихся в темноте, оказались как на ладони, а потом по ним громогласно заработал крупнокалиберный пулемет.